Трансакционная или сценарная футболка – это отношение, которое ясно видно из поведения человека. Так же ясно, как будто у него на футболке написан лозунг. Распространены сценарные футболки «Пни меня», «Не пинай меня», «Я горжусь тем, что я алкоголик», «Смотри, как я стараюсь», «Пора смываться», «Не кантовать», «Хочешь закурить?» Есть футболки с лозунгом «Впереди» и с броским выражением «Сзади». Например, женщина живет в футболке, на которой написано «Я ищу мужа», но когда она поворачивается спиной, видна надпись «Но ты не подходишь». У человека с надписью «Я горжусь тем, что я алкоголик» впереди, сзади может быть «Но не забудь, что это болезнь». Транссексуалы носят особенно кричащие футболки. Впереди у них написано «Разве я не очарователен?», а сзади «Разве этого недостаточно?». Другие футболки демонстрируют принадлежность к какому-нибудь клубу. «Никто не испытал таких бед, как я. Это братство со многими ответвлениями, одно из которых — клуб меланхоликов». Марсианин может представить себе клуб меланхоликов в виде маленького бревенчатого строения, кое-как обставленного старой мебелью. На стенах нет картин, висит только лозунг в рамке «Почему бы тебе сегодня не покончить с собой?». В доме есть небольшая библиотека, состоящая исключительно из статистических отчетов и книг философов-пессимистов. Ударение в лозунге «Никто не испытал таких бед, как я» не на бедах, а на никто. И носитель этого лозунга старается, чтобы никто на самом деле не испытал, потому что если кто-то сравнится с ним, у него не будет права носить подобный лозунг. Футболка обычно связана по происхождению с любимым лозунгом родителей пациента. Например, таким: «Никто в мире не будет тебя любить, как папа и мама». Такая футболка должна отделить ее носителя от всех остальных. Но ее легко превратить в соединяющую, которая будет не отталкивать, а привлекать к себе и вести к играм типа «Разве это не ужасно?» или «Никто не любит меня, как мама и папа». А окружающих при этом привлекает надпись на спине футболки «А как ты на этот счет?». Сейчас мы подробно рассмотрим две типичные футболки и постараемся продемонстрировать полезность подобного подхода для предсказания существенных особенностей поведения.